Она снова заулыбалась. «Меня зовут Арина. Не Ирина, а именно Арина». «Антон», — представился я и блеснул эрудицией первоклассника. «Арина, как няня Пушкина?» «Именно. В ее честь и назвали», — улыбнулась женщина. «Папу звали Александр Сергеевич. Мама, естественно, была помешана на Пушкине, можно сказать, фанатка. Вот я и получила имя». «А почему не Анна в честь Керн или не Наталья в честь Гончаровой?» Арина покачала головой. «Что вы? Мама считала, что все эти женщины играли в жизни Пушкина роковую роль». «Нет, конечно, они служили источником его вдохновения, но как человек он очень страдал. А няня? Она ни на что не претендовала, любила Сашу самозабвенно». «Вы филолог?» — бросил я пробный камень. «Что тут делать филологу?» — засмеялась Арина. «Вы садитесь, я чайку вам заварю вкусного, травяного. Все сейчас помешались на мате, на райбусе, на всей этой иностранщине. А русскому человеку, я вам честно скажу, такая экзотика не нужна. Своих травок хватает. Или уж обычный чай, причем черный. Мы не китайцы, чтоб зеленую водичку пить. Или лесные травки. Вот попробуйте». «Вы ботаник», — уныло сказал я. «Правильно», — Арина засмеялась. «Слушайте, вы точно не Ромин папа?» «Нет, я...» Помявшись, я сказал самую удобную фразу. «Я друг его мамы. Спасибо вам большое, что спасли детей». «Так уж сразу и спасла», — улыбнулась Арина. Стоя ко мне спиной, она сыпала в заварочный чайник сухие травы. Щепотку одной, совсем чуть-чуть другой, ложечку третьей. Как-то непроизвольно мой взгляд остановился на той части заношенных джинсов, что обрисовывали крепкую попку. Почему-то сразу становилось ясно, что попка упругая и без малейших признаков любимой болезни городских дам — целлюлита. «Ксюша девочка умная. Сами бы вышли». «А волки?» — спросил я. «Какие волки, Антон?» — Арина удивленно посмотрела на меня. «Я же им объяснила. Это бродячая собака. Откуда взяться волкам в таком лесочке?» «Одичавшая собака, да еще со щенятами, тоже опасно», — заметил я. «Ну, возможно, вы правы», — Арина вздохнула. «Но я все-таки думаю, что на ребятишек она бы не бросилась. Собаки редко нападают на детей. Совсем надо животному обезуметь, чтобы на такое решиться. Люди, вот они куда опаснее животных». «Что ж, не поспоришь». «Вам не скучно тут, в глуши?» — перевел я разговор на другую тему. «Так я тут не безвылазно сижу», — засмеялась Арина. «Приезжаю на лето, диссертацию пишу. Этногенез некоторых видов крестоцветных средней полосы России». «Кандидатская?» — с некоторой завистью спросил я. «Почему-то мне до сих пор грустно, что я свою не дописал». А не дописал, потому что стал иным, и все эти научные игры стали мне скучны. Игры скучны, а все равно грустно. «Докторская», — с понятной гордостью ответила Арина. «Зимой, думаю, защищаться». «Это у вас научная библиотека с собой?» — кивая на шкаф, спросил я. «Да», — кивнула Арина. Глупо было, конечно, все с собой тащить, но меня подвозил один приятель на джипе. Вот и воспользовалась, загрузила всю библиотеку. Я попытался представить, проедет ли джип по этому лесу. Вроде как за домиком начинается какая-то довольно широкая тропинка. Возможно, что и проедет. Подойдя к шкафу, я внимательно осмотрел книжки. И впрямь богатая библиотека ученого-ботаника, и какие-то старые, начало прошлого века, фолианты, где предисловие поет хвалу партии и лично товарищу Сталину. Еще более древние, дореволюционные, и множество простеньких зачитанных томиков, изданных лет 20-30 назад. Большая часть — хлам, не поворачиваясь, сказала Арина. «Им место только на полке библиофила, но рука не поднимается продать». Я уныло кивнул, глядя на шкаф сквозь сумрак. «Все чисто, никакой магии. Старые книги по ботанике. Или же так искусно наведенный морок, что я не в силах его преодолеть». «Садитесь, чай готов», — сказала Арина. Я сел на скрипучий венский стул, взял чашку с чаем, понюхал. Запах был восхитительный. Что-то в нем было и от обычного хорошего чая, что-то и от цитруса, и от мяты. Хотя я готов был побиться об заклад, не было в настое ни чайного листа, ни цедры, ни банальной мяты. «Ну как?» — улыбнулась Арина. «Вы попробуйте только». Она присела напротив меня и чуть подалась вперед. Мой взгляд невольно упал на расстегнутый ворот, демонстрирующий загорелую грудь. «Интересно, этот приятель на джипе, он ее любовник? Или просто коллега-ботаник? Ага, сейчас. Ботаник на джипе. Да что со мной? Можно подумать, я только что с необитаемого острова и женщин 10 лет не видел. Горячий, держа в руках чашечку, сказал я, пусть чуть-чуть остынет». Арина кивнула. «Удобно, когда есть электрический чайник», — добавил я. «Закипает быстро». «Откуда у вас электричество, Арина? Что-то проводов у дома я не заметил». Лицо Арины дрогнуло. Она жалобно сказала: «Может быть, подземный кабель?» «Не-а», — сказал я, отводя руку с чашкой и аккуратно выливая настой на пол. «Ответ не годится. Подумайте еще раз». Арина досадливо качнула головой. «Ну что за беда? На такой мелочи!» «Всегда прокалываешься на мелочах», — посочувствовал я, встал. «Ночной дозор города Москвы, Антон Городецкий. Требую немедленно снять иллюзию». Арина молчала. «Ваш отказ от сотрудничества будет означать нарушение договора», — напомнил я. Арина мигнула и исчезла. «Вот так-то значит». Я поймал взглядом свою тень, потянулся к ней, и прохладный сумрак обнял меня. Домик ничуть не изменился. Арины не было. Я сосредоточился. Здесь было слишком серо и тускло, чтобы увидеть свою тень, но я все-таки ее нашел и шагнул на второй уровень сумрака. Серый туман сгустился, пространство наполнилось далеким тягучим гулом, по коже прошел холодок, а домик изменился и радикально преобразился в избушку. Стены стали бревенчатыми, обросшими мхом, вместо стекол в окнах поблескивали полупрозрачные слюдяные пластины. Мебель погрубела, постарела, венский стул, на котором я сидел, превратился в обрубок пня. Только дорогой, глубоко уважаемый шкаф не изменился, красивый старый шкаф. Вот книги в нем стремительно меняли облик. Неправильные буквы сыпались на пол, дерматиновые корешки превращались в кожаные. Арины не было. Был лишь тусклый силуэт, маячущий где-то возле шкафа, призрачная быстрая тень. Ведьма ушла на третий уровень сумрака. Теоретически я могу туда войти. На деле никогда не пробовал. Для мага второго уровня это предельное напряжение сил. Но я был слишком зол на хитроумную ведьму. Она же очаровать меня пыталась, приворотить. Старая корга. Я встал у потемневшего окна, ловя те капельки света, что проникали на второй слой сумрака. Нашел или подумал, что нашел слабую-слабую тень на полу. Труднее всего было ее заметить. Дальше тень стала послушной и взметнулась ко мне, открывая проход. И я шагнул